Глава 23. «Ксения Борисовна, как только я выхожу из машины, меня окликает высокий парень. Он стоит на крыльце адвокатской конторы без пальто, выдыхая клубы пара и помахивая мне рукой. На пару мгновений я теряюсь, а затем меня простреливает осознание. Боже, это же Лёша, школьный друг Вадима!» И чем ближе я подхожу к нему, тем отчетливее вижу те самые знакомые черты. Кажется, что он еще вытянулся с момента нашей последней встречи и теперь носит густую темно-русую щетину, что придает ему сверху еще парочку лет. А как он раздался в плечах! Вот это да! И ведь я помню его совсем еще щуплым мальчишкой. Если бы я встретила его где-то на улице, то вряд ли бы узнала в этом привлекательном и широкоплечем молодом мужчине того юркого пацаненка, который буквально жил у нас дома. «Лёша!» — поднимаюсь по ступенькам, не переставая глазеть на старого друга сына. «Вот это да!» — пялюсь на него без стеснения. «Здравствуйте, Ксения Борисовна!» — лучезарно улыбается он и делает шаг вперед. Пару мгновений мешкает, не зная, как правильно себя повести, а затем все-таки протягивает руки и неловко приобнимает меня, а я также неуверенно обнимаю его в ответ. И когда же я успела стать Ксенией Борисовной? Смотрю на него, улыбаясь. Куда исчезла тетя Ксюша? «Ну какая вы тетя Ксюша?» — говорит он возмущенно, окидывая меня с головы до ног внимательным взором. «Вы для этого еще слишком молоды». «Ах ты льстец!» Отмахиваюсь, но от чего-то чувствую, как к щекам приливает кровь. Ему что, удалось меня смутить? «Я абсолютно серьезен». Он смотрит прямо, не скрывая того, с каким интересом осматривает меня. И это совершенно дестабилизирует меня. «Выглядите еще лучше, чем я помню». «Спасибо, Лёш. Пусть это и не до конца правда, но мне жутко приятно. Стараюсь не отводить глаз, но это стоит колоссального труда. Пойдем внутрь, а то замерзнешь». «Да что мне будет?» — отшучивается он, но открывает для меня дверь, а затем проходит сам. Мы оказываемся с ним в холле крупной адвокатской компании. «Ух ты!» — осматриваюсь по сторонам. «Работаешь тут?» «Да, перевелся из другого места недавно. Точнее, меня переманили», — говорит, улыбаясь. «Даже так? Ты один из тех, за кем охотятся?» «Еще не настолько, но через пару лет надеюсь стать именно таким специалистом». «Знаешь, я почему-то думала, что ты никуда не уехал и трудишься в родном городе». «Там бы я не смог почувствовать в полной мере, чего стою как специалист. Протекция, связи. А тут совершенно с чистого листа». Говорит это без позерства, совершенно искренне. «Что ж, это очень похвально, Лёш. Ты большой молодец за то, что выбрал этот длинный, но достойный путь». «Спасибо, Ксения Борисовна. От вас слышать подобное для меня вдвойне приятно». На какое-то мгновение мы оба замолкаем, смотря друг на друга. Он рассматривает меня лениво, подмечая детали, так, как это делают мужчины, а не так, как делают друзья сыновей. Но не успевает эта мысль оформиться в голове полностью, как Лёша говорит. «Вас уже ждут. Пётр Фёдорович — первоклассный специалист по бракоразводным процессам, и он очень заинтересовался вашим делом». «Правда?» Слышать, что наконец-то хороший адвокат хочет со мной поработать, очень радостно. «Да, и я вас уверяю, и он будет биться за вас до последней копейки и не позволит, чтобы вас оставили ни с чем». «Спасибо, Лёш». Спустя 5 минут я вхожу в указанный кабинет и встречаюсь лицом к лицу с человеком, у которого на лице написано, что он будет рвать каждого, кто встанет у него на пути. «Здравствуйте, Ксения Борисовна!» Выходит он из-за стола ко мне навстречу. «Готовы к битве?» «Готова», — отвечаю честно. «Тогда мы выступаем на тропу войны».